Надо же, жучок в ботинке. Любой техник обзавидуется такой прыти. «У вас навигатор имеется, мастер Геральт?» «Естественно», — фыркнул Геральт. «Я все-таки ведьмак, а не чучело какой-нибудь из Марены Трейд». «Откуда?» — не понял Шуйский. «А, неважно», — махнул рукой Геральт. «Есть такая поганая фирма. Никогда с ней не связывайтесь». «Да? Ладно, не буду. Так о чем-то я? Текущие координаты Манхарина я могу сбрасывать вам по СМС. Скажем, каждые 10 минут. Годится?» «Вполне». «Точность какая нужна?» «До 20 метров хватит», — прикинул Геральт. «Даже до 30». Шуйский потянулся к селектору и что-то быстро заговорил по-эльфийски. Вероятно, отдал распоряжение секретарю. Геральт тем временем отключил на мобильнике все звуки. Оставил только вибрацию. Не хватало еще, чтобы в самый неподходящий момент мобильник предательски запиликал. «Ну все, я пошел», — сказал Геральт, поворачиваясь к дверям. «Там мой лимузин внизу», — кинул ему в спину Шуйский. «Он к вашим услугам». «Много помпы», — отозвался Геральт, не оборачиваясь. «Сам доберусь, незаметненько». «Удачи!» «К Вирговой маме». До Святошина добраться было нетрудно. Первый же остановившийся таксист запросил всего двадцатник. Геральт молча забрался на заднее сиденье, едва тронулись, пришла первая СМС-ка с координатами Манхарина. Всю дорогу Геральт продремал, не выпуская, впрочем, лямку рюкзачка из руки. Таксист попался молчаливый, зная, вертел себе баранку, почему-то не доверяя стареньким и явно опытным черкасам. В принципе, с шофером любая машина чувствует себя увереннее. На многие маневры автомобиль без водителя просто не решается. Можно было бы понять таксиста, будь на дороге сложная обстановка, или, не приведи жизнь, пробка. Но проспект был свободен, да еще вдобавок удалось зацепиться за зеленую волну. Лишь изредка таксист перестраивался из ряда в ряд. Вторые полученные координаты слегка отличались от первых. Значит, объект перемещался. Это было не очень здорово. Сиди Манхарин на месте, он заметно повысил бы собственные шансы выбраться с завода целым и невредимым. Третью СМС-ку Геральт принял уже вне Черкас. Он вышел из такси на некотором расстоянии от заводского периметра. Матадору, к несчастью, на месте не сиделось. Он продолжал передвигаться по территории завода. Завод этот назывался АТЭК. Вот, кстати, периметр, высокий каменный забор. Спасибо, что без колючки поверху. Геральт огляделся. Оживленный проспект остался позади. Впереди расстилалась унылая промышленная зона, с виду совершенно безжизненная. Что-то там, безусловно, происходило. Вдалеке изредка погромыхивало, слышались гудки локомотива и рокот нескольких моторов. Однако никого Геральт пока не видел. Насколько он успел выяснить, на АТЭКе заправлял смешанный человеческо-орочий клан. Однако в дальних цехах и на испытательном полигоне почему-то заправляли вирги с доминирующим кланом, пребывающие в отношениях натянутых, но не переходящих в открытую войну. Каким-то образом на заводе умудрялись сосуществовать два клана, причем явно неравные по силам. Почему более сильный смешанный клан не прижал виргов к ногтю и не поглотил или просто не вытурил с территории, пойди угадай. Отношения внутри кланов тоже оставались загадкой. Заводские кланы вообще сообщества закрыты и во многом таинственные. Итак, для начала следовало пробраться на территорию. Проходную Геральт отмел сразу. Афишировать ведьмачий визит на АТЭК не хотелось категорически. Лезть среди бела дня через забор тоже было не с руки. Однако стартовая идея у Геральта имелась. Стоило полазить по окрестным колодцам дренажной системы. На территорию завода обязательно должно идти несколько ходов. Ползать по зловонным отстойникам и склизким от нечистот каналам, конечно же, удовольствие сомнительное, но зато неплохо оплачиваемое. Да и еще одно соображение Геральт накрепко усвоил много лет назад. Грязь с костюма или кожи недолго и отмыть. А вот пулю из башки выковыришь навряд ли, поэтому вперед, вниз, в грязь и зловоние. Такова уж непростая ведьмачья доля. Во втором колодце отыскался ведущий в нужном направлении ход. Не отвлекаясь на очередную СМС-ку, Геральт проверил упаковку ружья. В порядке. Сложился втрое и вполз в тесный полузатопленный канал. Метров через 40 он уткнулся в металлическую решетку, перегораживающую ход. Но прутья до того проржавели, что удалось сломать ее голыми руками. Даже инструмент не пришлось доставать. «Хорошее начало», — подумал Геральт оптимистически. опережаю график минут на 15, не меньше. Он упрямо полз по узкой каменной кишке, не забывая поглядывать наверх. Несколько раз попадались колодцы, однако большую частью вентиляционные. По крайней мере, без скобяных лесенок, ведущих на поверхность. Но вскоре нашелся и колодец с лесенкой. Прежде чем выбраться, Геральт слегка сдвинул крышку и некоторое время тихонько изучал окрестности. Люк располагался в очень удачном месте, под шиферным навесом, прикрывающим от непогоды какие-то громоздкие цилиндрические железяки. Одна из железяк, по-видимому, частично перекрывала люк, потому что крышку удалось приподнять только с одной стороны, и совсем чуть-чуть. Сквозь щель рассмотреть получилось мало что, но слух подсказал Геральту, что вблизи вряд ли присутствует кто-нибудь живой. Поэтому ведьмак поднапрягся, сдвинул крышку наполовину, ржавая скоба под ногой жалобно при этом хрустнула, но, к счастью, выдержала, и просочился в образовавшуюся щель, словно таракан между стеной и плинтусом. Здоровенный цилиндр, напоминающий серединку гигантского автомобильного колеса со снятой резиной, действительно налегал на краешек канализационного люка. Геральт попробовал его отпихнуть, со второй попытки получилось. Цилиндр был, во-первых, то ли дюралевый, то ли алюминиевый, а во-вторых, не сплошной, а с пустотами. Будь он сплошным, не выбраться бы ведьмаку в этом месте. Не поддался бы люк ни за что. Еще плюс в график, подумал Геральт, одновременно снимая координаты с GPS-а. Затем сверился с последними данными по датчику в ботинке Манхарина и с компасом. Идти предстояло к ближайшему цеху или ангару, маячившему метрах в 150 от навеса. Прежде чем выбираться из укрытия под открытое небо, Геральт аккуратно вынул из непромокаемого пакета ружье, притрочил к боку, а также не поленился внимательно осмотреть подходы к цеху в бинокль. Увы, он быстро засек неподалеку трех чумазых собак. Сами по себе они были не страшны, однако могли поднять шум-гам, а это в планы Геральта ни в коем случае не входило. На крайний случай в рюкзачке имелась пушка с глушителем, но Геральт, как и все ведьмаки, крайне неохотно шел на убийство существ из плоти и крови, даже при смертельной угрозе собственной жизни. Собаки, как почувствовали, снялись с места, где валялись в пыли, и рысцой убрались куда-то к далекому забору-периметру. Выждав еще пару минут, Геральт наметил траекторию, по которой предстояло добежать до цеха. Сначала вон к той куче шлака, потом зигзагом между выкрашенными желтым и черным цветами бочками и, наконец, к серой металлической двери посреди точно такой же серой стены цеха. По маршруту он прошел с точностью снабженного автонавигатором джипа. Однако дверь в цех была заперта. Пришлось повозиться с замком и отмычками. «Ну вот, график начал выравниваться», — подумал Геральт, даже немного успокаиваясь. «Обыкновенно от графика всегда отстаешь. Если опережаешь, что-то явно идет не так, и следует немедленно озаботиться». Вскоре дверь скрипнула, отворяясь. Ведьмак юркнул в цех и прикрыл ее за собой. Только прикрыл, запирать не стал. Мало ли, как придется уносить ноги с территории. Возможно, эта дверь еще спасет ему жизнь, ему и Манхарину. Но хотелось все же верить, что настолько остро ситуация не повернется. Может, матадорам и нравится ходить по самой грани, однако простой киевский ведьмак предпочитает надежность и спокойствие риску и браваде. Говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Как бы не так. Рисковые люди до шампанского дорываются быстрее, это да. Но пьют его очень недолго. А осмотрительные, хоть и страдают поначалу от жажды, зато потом берут свое по полной программе. И что приятнее всего, без вредных последствий. Так что матадором матадорова. Смутное движение слева Геральт засек самым краешком глаза. Плавно и бесшумно он присел, кроясь за стеллажом с разнообразным железным хламом. И кто там пожаловал? Откуда-то из подсобки, приподнятой над уровнем цехового пола на пяток ступеней, спустился живой, одетый в весьма живописные лохмотья. В руке он держал самую обычную металлическую кружку зеленого цвета и направлялся... Ну да, куда же еще с кружкой-то в руках? К пожелтевшему рукомойнику у стены. Повернул вентиль, водопроводная труба при этом душераздирающе взвыла, нацедил в кружку воды и осторожненько повлек ее назад в подсобку, стараясь поменьше расплескать. Походка у живого была не слишком твердая, поэтому догадаться о назначении воды труда не составило. когда нет закуски, используют запивку. Дополнительная пикантность ситуации состояла в том, что GPS и подсказки Шуйского в качестве локализации Мэнхарина указывали как раз на эту подсобку, где только что скрылся гонец за жидкостью. «Ну что ж», — хмыкнул про себя Геральт, «если их там двое, буду третьим». Тенью переместившись к лесенке, он поднялся на 5 ступеней, встал у двери и осторожно заглянул сквозь давно немытое стекло. Так и есть, двое. И бутылка на столе. В последний раз, сверив координаты, Геральт убедился, что Мэнхарин находится не далее, чем в 20-30 метрах от него, взял на изготовку ружье и вошел. Двое за столом синхронно повернули головы в его сторону и на несколько секунд замерли. «Привет», — весело сказал Геральт. Мэнхарина среди этих двоих не было. «Это...» — промямлил один из пьянчуг. «Ты кто?» «Конь в пальто», — беззаботно ответил Геральт. «А вы?» «Вроде не из клана, как я погляжу». «Не из клана», — с готовностью отозвался тот, который ходил за водой. «Вольные мы». «Угу. Бомжи, значит», — понял Геральт. Впрочем, эти двое для классических бомжей выглядели недостаточно чумазыми и довольно неплохо одетыми. И, внимание, обутыми. Геральт опустил взгляд и убедился, что второй вольный заводчанин был обут в шикарные сапоги-казаки, стоящие явно больше, чем их обладатель заработал за всю жизнь. «Елки-палки», — подумал Геральт, — «кажется, я нашел ботинки Мэнхарина». «А скажи-ка, мил человек», — обратился к нему ведьмак, — «давно ли у тебя эти сапожки?» Заводчанин насупился, словно ребенок, которому сначала дали игрушку, а потом сообщили, что отбирают. «Сегодня выменял. Мои ботинки тоже были хорошие, ей право». «Выменял? У кого?» — продолжил допрос Геральт. «Да фиг знает, у хлыща какого-то. По-нашему, ни бе, ни ме. Разодет, фу ты, ну ты. У меня ботинки туристские были, новые почти. Ну и сторговались. Он нам еще бутылку вот добавил». «Как же вы сторговались, если он по-нашему ни бе, ни ме?» — поинтересовался Геральт, убирая ружье на бок, так, чтобы в любой момент можно было пустить его в ход. «Да как? Жестами? Чего непонятного? В этих сапожках не больно-то побегаешь. А этот чужеземец как мои ботинки нацепил? Такого стрякача задал, что ой!» «Зачем же тебе сапоги, в которых бегать плохо?» «А мне-то от кого бегать?» — недоуменно пожал плечами заводчанин. «Я тут живу. Меня ни клан не трогать, ни вирги с полигона. Я Зяма. Слыхал?» «Кто ж не слыхал о Зяме?» — многозначительно протянул Геральт. «А где ты менялся-то? Далеко отсюда?» «Да в 6-м цехе». Зяма махнул рукой, видимо, в направлении упомянутого цеха. «Давно?» «С утра». Вскользь глянув на часы, 13:27, Геральт коротко поразмыслил. А что, в понимании вольного заводчанина, есть утро? 6 часов или полдень? Хотя литровую бутылку Каса Тамуда эти супчики оприходовали только наполовину, так что вряд ли встреча с Мэнхарином состоялась очень уж давно. «Вот что, дружище Зяма», — миролюбиво сказал Геральт, «сейчас мы сходим с тобой в 6-й цех на то самое место, откуда задал стрякача тот тип в вымененных ботинках». «Зачем?» — удивился заводчанин. «Затем, что я тебя об этом прошу». Геральт улыбнулся и напоказ шевельнул стволом висящего на боку ружья. «Что тебе, трудно, а? Вот и друг твой вроде не возражает. Верно, друг?» «Верно», — промямлил второй заводчанин, нервно поглядывая на недопитую бутылку. «Зяма, давай покажем, чего там?» «Вот видишь», — Геральт повернулся к Зяме. «Давай, убирай пузырь в тайничок и двинули, у меня времени мало». Делать нечего. Заводчане неохотно, но повиновались. В их компании можно было не особо крыться. Одет был Геральт в целом похоже, оружие на показ больше не выставлял. А если клан и впрямь не трогает вольных, значит, они клану чем-то выгодны. Жучок точно крылся в сапоге Зямы. Геральт принял еще 2 СМС, сверился с GPS-ом и без подробностей дал знать Шуйскому, что далее отслеживать координаты нет смысла. Топали недолго. Вскоре Зяма остановился перед широченными воротами, в которых застыл козловой кран высотой с добрый 3-этажный дом. «Вот тут...» Заводчанин легонько пнул одну из рельс, по которой цеховой кран перемещался. «На рельсе сидели и переобувались, а побег он вон туда!» Зяма взмахнул рукой, показывая, куда. В той стороне пейзаж был необычный для завода. Пузырились кусты, и даже несколько деревьев высились. «А что там?» — спросил Геральт, не очень рассчитывая на ответ. Но Зям ответил, не задумываясь. «Испытательный полигон? Вольные туда не суются, там из тоннелей иногда такие монстры выбираются. В цехах спокойнее». «Полигон», — задумался Геральт. «А ведь Манхарина туда, скорее всего, сознательно выдавили». «Что еще за тоннели?» — вновь обратился он к неожиданным поводырям.